Глава 31. Герои принимают бой и выигрывают. Гризельда толкает речь. А тетушки спешат на помощь и доказывают, что знают все. Среди подозрительных звуков с болота завелся еще один. Это было чавканье. Словно кто-то жевал сырую траву или мял ее лапами, приближаясь. Это был вой на краю сознания, утробный и нечленораздельный. И лязганье, словно кто-то выпускал и втягивал железные когти. Или точил их о железное дерево, или о железное брюхо. И опять донеслось тоненько издалека, а потом все ближе. «Овсянки! Овсянки!» Крокодилы были уже совсем рядом, практически за стеной. Точнее, за всеми стенами сразу. Шериф подтянулся и вскарабкался на балку и высунул через дыру в стрехе голову, а ноги болтались изнутри. Можно сказать, даже дергались. И Тося пожалела, что не может проделать экзерсис, проделанный шерифом, хотя бы потому, что до балки высоко, а она не слишком хорошо прыгает. А еще самый главный городской полицейский может неправильно ее понять. А он спрыгнул на землю рядом с Тосей, громко стукнувшись подошвами форменных ботинок. «Они нас окружили!» «Вы их видели?» — загорелись глаза у мисс Сметанкиной. «Не видел, там туман!» Но слышал очень отчетливо. Тося схватилась за гнилую бочку, чтобы тоже подкатить ее к двери. Шериф, напрягая мышцы, взялся помогать. Чеширский бархат топтался и глухо ворчал у ворот в сарай. По доскам оглушительно лязгнули когти. Полетела щепа. И Тося было собиралась кинуться шерифу на грудь, понимая, что все кончено. Но тут снаружи что-то изменилось. И нет, туман не пропал. Он продолжал пролезать сквозь прорехи в крыше и стенах и червяковыми прядями бултыхаться в воздухе. Но чудовища сканировали свое «овсянки» совсем не так дружно, как до того. Похоже, их что-то отвлекло. Или кто-то. Снаружи скрежетал и свистел новый, куда более опасный враг. «Ой!» — сказала Тося. Шериф отважно прижал ее к себе. Она чувствовала бедром его мужественный бок, и сильная рука обнимала мисс Сметанкину за талию. А снаружи творился ад. Там гремело, грохотало, шипело и пыхало. И все эти жуткие звуки то накатывались на сарай приливной волной, оказываясь вовсе рядом, то откатывались, а иногда еще что-то скрипело и трещало. Кусты, досточки или даже косточки. В общем, битва шла не на жизнь, а на смерть. И мисс Сметанкиной с шерифом непременно хотелось поучаствовать в этой битве, хоть одним глазком взглянуть. Не могли же они пропустить самое интересное. Тося бегала в поисках щелки вдоль стен сарая. Но стоило найти подходящую, как немедленно в нос ей вцеплялся зловещий туман. И она неслась к другой щели. Но и через ту было видно то же самое, то есть ничего. Шериф могучими руками растаскивал баррикаду на дверях, которую только что сам соорудил. Котята тихонько мяукали. Корова вздыхала. Чеширский бархат, похоже, в коте тоже было что-то от политика, словно бы растворился в воздухе. Оказавшись снаружи, Тося с шерифом наконец поняли, что происходило за стенами сарая на собачьем острове. Героическая ищейка, как-то отыскав хозяина, приняла за него неравный бой. И победила! Туман скукожился и вместе с остатками потрепанных крокодилов утек в кусты. Тося оглядела поле боя. То выглядело страшно, и Тося старалась не особо на него смотреть. А самый главный городской полицейский и единственный, поскользнувшись на одном из убегающих крокодилей хвостов и перепрыгнув второй, опустился перед растерзанной ищейкой на колени. Та пыхнула паром и пододвинула тяжелую голову шерифу под ладонь. «Прощай, мой боевой друг», — сказал полицейский со скорбью в голосе. Тося мягко тронула его за плечо, стараясь все-таки от клацающих железных зубов механического пса держаться подальше. «Не надо так рано ищейку хоронить. Моя тетя Агата прекрасно чинит грузовики. Поможет и ей». «Мисс Сметанкина, вы прелесть!» Шериф подхватил девушку и закружил, а потом покраснел и выпустил. «И ваша милейшая тетушка тоже! Я буду очень ей благодар...» «Не так скоро, котятки!» «Нет, ну что за манеры у этой Гризельды объявляться в самое неподходящее время? Вполне могла бы еще 5 минут посидеть в кустах». «Немедленно отправляйтесь в сарай!» Она подняла черный пистолет на уровень глаз. «Зачем?» «За картиной!» «Идите, мисс Сметанкина!» — шепнул полицейский. «Я попытаюсь ее отвлечь». «Я все слышу!» — выкрикнула Гризельда истерично. «Я почти нейтрализовала его, женив на своей падчерице, а ты все испортила! Пусть идет он!» Шериф вошел в сарай и вернулся с котятами. Те мирно сидели на граммофоне, свесив хвостики. Пластинка не вертелась. Казалось, поникли даже ромашки, нарисованные на ребристой трубе. За полицейским, жуя и вздыхая, вышла рыжая корова. «Вот», — шериф показал картину Гризельде, — «теперь вы нас отпустите?» «Ни за что! Никто не смеет совать мне палки в колеса и перебегать дорогу! А ты, милочка, и ты!» Она поочередно ткнула пальцем в Тосю, а после в полицейского. «И твои мерзкие тетушки! И этот противный кот! Вы все будете наказаны! Это мои глупые подельники сбежали от вас, несолоно хлебавши! А я... Ха-ха-ха!» Она зловеще захохотала. «Я Артиш! Гризельда Артиш! Я очаровала мэра и женила на себе, чтобы добраться до лужайки. Я испортила ищейку. Я...» «Вы говорите, говорите», — подзадорила Тося. «Не буду!» Она заходила взад и вперед. «Я прекрасно осведомлена, что убийцы любят болтать. Они так долго болтают, что у жертвы получается спастись. Я не такая. Я жду трамвая». Гризельда дернула плечом. «Не хами мне, деточка! Пораспустили молодежь!» Раздражение мисс Артиш было так велико, что она не заметила перемещений кота. А Тося прекрасно заметила, как он ползет в окружающих сарай сорняках и, проглядывая сквозь вялую зелень, подергивается палевый кончик хвоста. Чеширский бархат заходил Гризельде в тыл. «Думаете, я такая добрая? Такая наивная? Я буду стрелять! Опустите картину!» Дуло глядело черным зрачком прямо Тосе в лицо. «Или ствол? Как эта дыра называется?» «Мяу!» — раздалось из-за куста. Гризельда развернулась, целясь уже туда, и Тося прыгнула. «Никогда так больше не делайте!» — орал шериф, закручивая злодейке руки за спину и сковывая наручниками, и стал наизусть зачитывать задержанные ее права. «Все равно ее кто-нибудь покусал бы», — мрачно сказала Тося. «Так уж лучше я». раны от кошачьих зубов заживают медленно. «И гноятся», — появляясь из-за кустов, добавила тетя Агата. «Вы здесь!» — наконец Тося смогла. «Нет, не упасть в обморок, а в добрые объятия дорогих тетушек, которые были мгновенно прощены». «Здесь есть удобная тропинка», — оглядев внучку, полицейского и кота известила мисс Джейн. «И до платформы совсем недалеко». Тетушка Агата помогла шерифу перенести в сарай ищейку, пообещав заняться ею завтра, и подхватила Тосин чемодан. Чеширский бархат, положив лапы на черный пистолет, стерег Гризельду. И он же помогал конвоировать Гризельду до поезда. «Как вы нас нашли?» «Железнодорожная улица, дом один. Поезд для пикников». Благородно подсаживая дам, красавец-полицейский едва сам не остался на насыпи. Его втянули в вагон. Гризельда, лишенная миссис, а не заслужила, сидела у окна и пыхтела, не зная, как сбежать. Ее буквально загнали в угол. Тося держала на коленях перевязанную ленточкой и упакованную в белую упаковочную бумагу картину. Тетя Агата держала на коленях и гладила кота. Мисс Джейн никого не держала на коленях, кроме сумки с вязанием. И потому могла говорить. «Объясняю, как мы вас нашли. Любезный Эфраим, наконец, перестал требовать свои фунты и допустил нас к лужайке. А все разгадки были там. Во-первых, собачка Такса в правом нижнем углу рамы, сжимающая зубами косточку. Это был такой откровенный намек на собачий остров, что гадалки не ходи. Мы и не пошли». Тетя Джейн разгладила кожу под носом, намекая на известную поговорку об усах. «Мы попросили освободить лужайку от рамы, и догадки подтвердились. Такая же собачка была изображена на самом полотне. Дальше. Тося», — обратилась она к внучатой племяннице, — «ты помнишь номер дома твоего пансиона?» Тося подняла очи горе, потом сморщила лоб и зажмурилась. «У него не было номера. Только название «Сёверн» и вывеска насчет благородных девиц без перспектив». В архивах номер тоже никогда не упоминался. «Просто поместье», — сладко подсказала тетя Агата. «Из этого мы сделали вывод, что номер дома появился там не просто так. Такой круглый значок с лампочкой наверху. Полукругом название улицы и номер дома. Мы сперва перебирали подобные названия на карте и не нашли ничего. А потом мисс Джейн осенила. Железнодорожная. Значит, поезд. А номер раз — наш любимый поезд для пикников, который ездит по кругу, и из него можно любоваться болотами и достопримечательностями. Мы открыли атлас Тихоомутского края. Так вот, поезд проезжает возле следующих ключевых точек: собачьего острова, поместья Сёверн, мелового карьера, мельникова луга и зловещей гостиницы. По крайней мере, эти объекты можно разглядеть из него невооруженным взглядом. И вооруженным тоже, если взять бинокль. «Хотя бы театральный», — уточнила мисс Джейн. «Лужайка буквально насыщена деталями, которые намекают на эти рекреационные объекты. Странно, что раньше никто не задумывался об этом». «Это все из-за фунта на билет. Если цены кусаются, люди злятся и огрызаются. И от этого страдает внимание. А приезжие, ну что приезжие?» Агата презрительно пожала плечами. «Кстати, корова была развернута мордой в ту же сторону, в каком порядке эти объекты проезжал поезд. Значит, поиск надо было начинать с Собачьего острова и искать там вторую подсказку. Едва ли Айвазвонский захотел бы гонять четвероюродного прапрадедушку по всем объектам на болоте. А поезд рядом обычно не останавливается. Ну и последовательность не обязательно должна была соблюдаться. Но там мы ничего не нашли. «Потому что мы нашли!» — воскликнула Тося. «Обрезки багетовой рамы с мельницы. Там, под зловещими костями, был сундук. Но я нисколько не испугалась. Я вспомнила скелет дедушки и его исследования, культурные аспекты, применение Железной Девы в доапокалиптический период».